Да. Алло. Алло. Ты чё? Алло. Я не поняла, что ты там, а? Ты, ты чё там? Вы куда звоните? Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Что делаешь? Это кто? За черта. Что? Еще сзади. И копытца спереди. Вы буду куда звоните? Тебя. Буду жарить тебя. Парить. Что тупаешь? Да-да-да-да-да, ты все будешь. Что вам надо? Ты все будешь у черта. Пососешь в него. Ты больная? Вот и все, жди. Вот и жди, я не пойму, что вам нужно. Ты жди, сегодня ночью приду. Вот придете, я вам голову оторву. Я сама приду, ты меня не позовешь. Ну, приходите. У тебя срани больше, я к тебе приду. Чё вам надо, я не пойму, вы кто такая? Цветочки умывать, буду жарить тебя, Марти. Да? Ты где ты есть? А. Где ты там? Я к тебе приду. Ага, хорошо. Где ты есть? Я к тебе приду. Да приходи. А кто? Где ты там? Я к тебе приду. Ага, приходи. А кто ты? Буду делать. Ага. Буду укладывать тебя. Хорошо, ладненько. Я тебя тоже уложу. Да, папе посылочки умывать. Угу. Уложу, уложу. Давай, ложись спать. Все, ты, ложись. А ты там что? Там кто? Ложись, спи. Да что, я не поняла, что ты там? Где ты там? Я к тебе приду. Зачем? А люлю буду делать. Буду укладывать тебя. А? Я сама приду, ты меня не позовешь. А зачем? Кипяточек умывать, буду жарить тебя, парить. Вы кто? Черти, черти, черти перед глазами. Что? Ты же смешно. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. Что вам надо, блин, да что? Алло. Я к тебе приду. Жареным венчиком, с рожками. Да вы кто, блин? На кого я похож? На черта. И хвост еще. Очень за вас рада, блин. Приходите бухать. Hello. Я тебя вижу, я тебя знаю. Ты кто вообще? Мойте жопу, я в полете. Ой, да ты что? Мы так рады. На сковородочке будешь сначала. Слышь, ты еще раз сюда позвонишь, будешь, блин. О. Че ты, че ты, че? Слушай, я... ты еще раз сюда позвонишь, будешь, блин, посл. А ты, я... Но, блядь. Я же смерть приду, за тобой приду. Хуй тебе надо, блядь. Будешь, ты все будешь, это. Подпостел. Иди нахуй, сука. Алло. Алло. Ты кто? Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? Слушай, ты зачем сюда звонишь? Ну, ты вообще кто такой? Я вам скорую вызову. Себе вызови скорую. Это ж подруга. Алло. Давайте это назовите адрес, я вызову вам скорую. Зачем нам вызвать скорую? Это ж подруга. Я тебя вообще... я тебя вообще не знаю, кто ты такая, блин. Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Нет, я тебя не узнала. Я слушай, переживаю. Давай сделаем так. Порядок. Я поставлю на автоответчик, и он будет каждый раз посылать тебя нахуй. Короче, все, пока. Смотри. Алло. Что, шизофрения замучила, да? Тебя замучила шизофрения. Чего ты, блин, звонишь, задолбала? Алло. Что ты ржешь в трубку? Слушай, еще раз ты сюда позвонишь. Че тебе надо? Слушай, ты еще раз сюда позвонишь? Алло. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? Назвать свой адрес? Да не дай бог! Алло. Нет, давайте поговорим. Зачем же выключать? Хули тебе надо, блин? Я очень хочу с вами поговорить. 3 часа ночи. Очень хочешь со мной поговорить? Ладно, назвай адрес. Дом, это, улица Пушкина, дом Колотушкина. Все, приезжай. Девочка маленькая. Алло. Девочка маленькая. Ты мне? Ты без штанов ходишь. Я со штанами хожу, а вот ты не знаю. Пососи. Что сосать? Что, шизофрения замучила, да? Тебя она замучила. Еще раз сюда позвонишь, пизды получишь. Идите в жопу. Алло. Идите в жопу уже, а. Сама иди в жопу. Че ты сюда звонишь, блин? Садик. Алло. Как тебя зовут, вот, мадам? А тебя как зовут? По-моему, ты должна первая представиться, раз ты первая ко мне полезла. Вы глуховаты? А ты глухая? Вы совсем как, а? Ну, предположим, что меня зовут Женя. Ты пиздючка маленькая. Ой, да ты что? Я это от тебя прям первая услышала. Пососи. А тебя как зовут? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Нет, я не узнала, хотя бы свое имя назови, у меня подруг много. Вообще кошмар, я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер там заблокировал, вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. А зачем мне врач? По-моему, я совершенно здорова. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете, вам нужна помощь. А тебе нужна помощь? Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще, в гости будем друг к другу ходить. А зачем тебе ко мне в гости ходить? Вдруг ты у меня вилку сопрёшь серебряную? Нет, я не хочу. Ой, ну молодец. Да, да, еще раз да. Учи, пусечка. Вообще, как-то я и говорю. Алло. Да-да. А у тебя куричка как, нормально хоть? Не поперек? Что? Я могу и поперек, и вдоль. Боже, опять эти ненормальные. Алло. А, что такое? Что ты? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Ну что вам надо? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Я не желаю с вами общаться и не иметь никаких контактов. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Пидор. Ну. Да? А я к тебе приду. Я к тебе приду. Приходи. Ты жди. Сегодня ночью приду. Приходи. Я сама. Ты сейчас добалуешься, я вот приду. Узнаю сейчас номер телефона, позвоню и приду. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. С головой дружишь? Вот и все, жди. Ты, Лю, Ир. Да. Алло. Да. Ты не хэхэйкай. Алло. Алло. Да. Где ты там? Я к тебе приду. Что? Ах то, где ты там? Я к тебе приду. Нет, это магазин вы попали. А я к тебе приду. Кому к тебе? Ты жди, сегодня ночью приду. Приходи. А Люлю буду делать? Делайте, мы на вас заявление напишем. Буду класс. Ждите ментов. Алло. Алло. Здравствуйте, куда вы звоните? Да где ты есть? Что? Да где ты есть? А вам кто нужен? Я к тебе приду. Женщина, вы звоните в участок полиции. Вы что? Да. Ты жди, сегодня ночью приду. Давай. К тебе, ненаглядный. Говорит, сейчас приду к тебе, ненаглядный. Ты жди, сегодня ночью. Алло. Мойте жопу, я в полете. Ты меня жди. Что это за глупости? Я к тебе приду. Я к тебе приду. Сейчас вычисли номер телефона, в милиции заявлю. Вот и все, жди. На сковородочке бур сначала жарится. Вот и будешь жариться потом. Поточки умывать. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. Прекрати, дура. Черт, глаза. Да. Алло. Да. Где ты там? Алло. Где ты есть? Я к тебе приду. А кто ты есть? Приду, приду, милый, приду. Ты меня жди. А люлю буду делать. Слушай, это самое. Тебе делать нечего, наверное, да? Буду укладывать тебя, буду жарить тебя, парить. Вот дура какая-то. Вот. Слушай, а не пошла бы ты куда подальше, а? Мойте жопу, я в полете. Алло. Ты меня жди. Слушай, гадость, пошла нахуй. И не звони, пожалуйста, ко мне больше. Зараза, ебаная. Выходи ночью, приду. С кем связалась? Я сейчас вычислю твой телефон и приедут, отрежут у тебя его, милая моя. Я тебя вижу, я тебя знаю. Господи, ты ведь ты знай. У тебя срани больше, я тут тебе... Алло, Смольный, Ленину аппарата. Алло. Ленину аппарата. А ты кто? Ленин. Приду, приду, милый, приду. Давай, давай. Жди. Начинай. Приду. А тебе рога не подшибали. Хвост еще сзади и копытца спереди. Все, ясно. Жареным венчиком с рожками, а люлю буду делать. Ты жди. Сегодня ночью приду. Жду. Приду, приду, милый, приду. Да. Че? Так, у меня телефон с определителем, я тебе сейчас дам, что? Ты меня жди. А я к тебе приду. Ты жди, сегодня ночью приду. Ты меня жди. Больше нехуй делать, что ли, вам, блядь, там? Вот и все, жди. Алло. А? Блядь, я встречусь тебе, блядь, собственное ушное я тебя задавлю. Алло, вы куда звоните? А я сейчас приду, блядь, это посрать тебе и остановить. Куда ты придешь? Объясните мне, куда? Где ты живешь? В Анапе. Приду к тебе посрать. Идиот старый. Посрать уже что ты можешь? Алло. Посрать. Слушай, заебал ты уже. Надоел. Хули ты звонишь? Объясни мне, пожалуйста, и куда звонишь? Я бы в рот тебе насрал бы. Придурок. Посрать? Еще раз позвонишь, я сейчас обращусь в это самое, в милицию, чтобы выяснили, откуда вы звоните. Залупу. А я сейчас... Вот залупишься ты сам, идиот. А я сейчас придурок, блядь. Отдел внутренних дел. Алло. А? Алло, я слушаю вас. А ты... Алло. Нет, ты спросил у меня, нет? Алло, я слушаю вас, отдел внутренних дел. Что вы хотели? А ты кто такой, звонишь ко мне? Кому звонят? Вот кому это... звонят? Скажите ваш номер, я проверю. Вот опять звонишь. Зачем звонишь? Вам никто не звонит. А ты же звонишь ко мне, я тебе звоню. С чего это вы взяли? У вас что, с головой не все в порядке? Не занимайте линию, пожалуйста. А кто ты такой? Алло. Вы что хотите, безнаказанно, братцы, пройти, что ли, вам? Слушай, отвали ты, пожалуйста. Ты звонишь на квартиру. Чего тебе надо? Объясни мне, пожалуйста. А? Дурачок ты, отстанешь, нет? Вы что, вы, наверное, больные, что ли, на голову? Я одного не могу понять. Вы куда звоните? Встаешь ты, а? Куда вы звоните? Вы мне объясните, кого хоть имя назовите, кого, куда вы звоните? А тебе не стыдно, но я тебя беспокоишь людей? Кого я беспокою? Я к телефону, я с улицы подбежала, телефон звонит. А ты же звонишь ко мне, я не я тебе... Да иди ты нахер, я к тебе буду звонить, я твой номер телефона даже не знаю. Зову по тебе, блядь, угодку. Слушай, сейчас наберу милицию, честное слово, ты сейчас дозвонишься. Хуйна. Да. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. А? Кто попадется? Хуйна. Еще раз позвонишь, я тебе рожу набью. Хуй сосать будешь. Да. Ро. Да. Здравствуйте. Здрасте. А кто ты такой, козел такой, а? Ну куда вы звоните? Хуй сосать будешь, нет? Боже мой. Хуй сосать будешь. Алло. А? Алло. Да. Хуйна! Дебил, что ли? А? Наркотики покупай. Тебе что, делать нехер, блядь? У меня ребенок спит, блядь, а ты звонишь, дебилище ты, блядь, старая. Тебе наркотики надо, да? Тебе надо, блин. Побольше, чтобы передоз был. Покупай ты, ешь, блядь. Алло? Алло? Ро. Да-да. Хуй сосать будешь, нет? Ой, какой ты пиздёк. Хуй сосать будешь. Алло. Ро. Да. А тебя кто трахает? Как? Трахают тебя там, да? Вы там... А ну, поясняйся. А? Поясняй, скажи. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Я понял. Ты съезди в Афганистан, тебе там подлечат. Да. А не хочешь к этим вот, где, в Сирию, блядь, там тебе сделают такие дела, что ты язык свой заткнешь в жопу. Тебя... И там он тебе... Все, понял? У тебя что, в голове говно, блядь, набито? Ро. Да-да. А тебя кто страхает? Так, иди, твоя мать, сейчас я опознаю, откуда ты звонишь, я тебя сейчас трахну. Да. Ро. Да-да. Кто ты такой? А кто ты такой? А? А кто ты такой, козел такой, а? Ты, я тебе сейчас рога, блядь, обломаю, козел. Ты кто такой, звонишь ко мне? Да, кто звонит тебе, это ты ко мне звонишь. А ты же звонишь ко мне, я не я тебе звоню. Да я тебе не звонил, ты позвонил сейчас. А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? И ты тоже так же. А тебе не стыдно, но я тебя беспокоюсь людей? Кого? Да я никому не звонил, а ты мне позвонил. Какого хера ты, что, совсем умом рекнулся? Вот сука, блядь, я. Ну, сука, вот, блядь, попадешься ты мне. Так, ты мне по пизде еще. Сейчас я подъеду к тебе, сейчас. Я тебе... По тебе, блядь, угодку. Ну все, давай. Залопа конская. Да. Ро. Да-да. А тебя кто трахает? Алло. Трахают тебя там, да? Так, я сейчас звоню полицию, вызовут ваш номер. Я вам за эти слова язык вырвут. Поняли? Вырвет язык вам за эти такие слова. Будешь. Вы скажете. Сейчас я звоню. Все, я звоню. Хуй сосать будешь. Да. А кто ты такой, козел такой, а? Слушайте, вы куда звоните? А ты кто такой, звонишь ко мне? Ты куда звонишь? Даешь ты, а? А ты же звонишь ко мне, я не я тебе звоню. Вы там прекращайте бухать. Я никуда никому не звоню. Вы звоните на квартиру. Наоборот, ты звонишь ко мне. Знаете что, ложитесь спать. Я маму страхаю. И прекращай, ты маму свою делай с ней, понял? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Я тебе сказал, ты делай это со своей мамой. Хуй сосать будешь. Ну, ты это все сделаешь сам. Да нет. Прекращай названивать сюда. Иди ложись спать. Трахают тебя там, да? Иди ложись спать. Трахает. Слушай, ты нарываешься на грубость. Я маму тоже трахаю. Если ты хочешь услышать от меня грубость, я тебе могу такого наговорить, что тебе не захочется дальше жить. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ты по-русски научись говорить, а потом куда посылай. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Тебе сказали, иди ложись спать. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Да? Ну, приезжай ко мне. Да уфа тебе, блядь, в водку. Давай, ты такой смелый, приезжай ко мне. Тебе адрес сказать? Где ты живешь? Тебе адрес сказать, чтобы ты ко мне приехал? Да. Ты уверен в этом? Да. В больницу не попадешь? Нет. Нет? А я вот почему-то не уверен. А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Вот. Иди ложись спать по-нормальному. Слушай сюда, где ты живешь? Я тебя слушать не собираюсь. Иди ложись спать и перестань названивать на этот номер. Ты где беспокоишь? Ты беспокоишь добропорядочных людей в данный момент. Да. Мешаешь спать. Где ты живешь? Иди, ложись, отдыхай. Где ты живешь? Да? Алло? Кто это? А кто ты такой, козел такой, а? Ой, хуесос ебаный. Ты что, глухой, блядь? Пятое общежитие охраны. Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Слушай, деточка, тебя как звать? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Сейчас твой номер вычислят, приеду к тебе, и тогда поговорим. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? Сейчас приеду к тебе сделать искусственное дыхание, массаж сердца через задницу. Ага. Пятое общежитие охрана. Алло, алло. Да, я слушаю. Бери такси, я заплачу за такси. Повтори. Алло. Какой такси? Да, я слушаю. Блядь, я хуею. Ах ты трусишка, зайчишка. Не понял, повтори, что ты говоришь, ты кому ты говоришь? В голове-то у тебя есть что-нибудь или нет? Или там один песок, или водка? Слышь, ты с кем разговариваешь? Ты куда ты звонишь вообще? Вежливо надо, вежливо. Пожалуйста. Вежливо? Смотри. Слышь, уважаемый, ты куда звонишь вообще, по идее-то? Вот по голосу взрослый мужчина. А ты все детство играешь, да? Своими вы телефонными шалостями. Вы где воспитывались? На коммунальной кухне или где? Нет, не в коммунальной кухне. Я воспитывался в Советском Союзе. Вы должны все о себе рассказать. Да? С какой стати-то? Вы где проживаете? До свидания, уважаемый. И больше сюда не звоните. Выкопаю могилу и зарою тебе. Пятое общежитие охрана. А ночью что делаешь? Дрочишь? Слышь, ты умный такой или что? Или в дорогу спрашиваешь? Я? А? Вы мне фамилию скажите, еще раз говорю. Ты сам представься, я зависть тут такой вообще по жизни-то. Вы начальник второго отделения? Я говорю, фамилию назовите свою. Полковник Заболотный. Да? Какое отделение да. Милиции? Да мне насрать! Куда? Конечно. Ну, тогда все ясно. Ну, разговора не получается, да? Вот. Типа, да? Отсосать, что ли, хочешь? Ты че, ума пытаешься или че? Баран, блядь. Пидорас, пидорас, пидор! Ну-ка сюда приедь, я тебе такого здесь устрою, козла, блядь. Я всю задницу разворошу, понял? Пидор, пидор. Пятое общежитие охраны. Да ёпты, кто ты чё, придурок или кто ты, ну? Давай, давай, поговорим. Я тебя послушаю, давай, чеши по-питерски, давай. Слушай, дружок, назовись, как твоя фамилия, кто ты такой? Немного лечитель для тебя будет. Давай, на что ты еще способен? Кого? Что ты там говоришь? Еще раз говорю, последний раз. Последний раз у тебя будет, понял? Через 2 минуты. Да пошел ты в задницу. Ну, сейчас тебе в дверь позвонят, ты далеко не убегай. Или бутылку шампанского тебе засунуть, блядь. Я тебе засуну кое-куда, кое-что, понял? А остальное вырежу, блядь. Как тебе еще? Шакал. Как-то мучишь там себе под нос. Слышь, хайло завали, блядь. И дыши ровно, понял? Как тебя учили в школе со старшими разговаривать? Да ты че? Кто старший? Это ты, что ли? Если хочешь, прикинь. Ты воспитывался, да? Слышь, ты где воспитывался-то вообще? При какой власти? Засранец ты! Засранец, блядь! Ты на кого, на себя в зеркале-то делаешь? Да, дитё ты, дитё. Засранец, блядь. Ладно, отдыхай. Если хочешь, приходи. Общежитие номер 5, охрана. Выкопаю могилу и зарою тебя. Ты мне угрожаешь? Говнюк сраный, блядь! Ты мне угрожаешь, говорю? Да мне насрать! Да? Даже так? То и видно, какой ты, взрослый человек, какой культурный. Слов-то больше никаких не знаем, да? Как оскорбление личности. О-о-о-о-о-о! Че, прорвалось, что ли? Засранец, блядь! Кто? Ты, что ли? Ждите на трубке. Дайте спидал. Ждите внимательно. Ой, слышь? Я таких, как ты, видал, знаешь, много в жизни. Так что успокойся и руки маленько держи, тут маленько прикрытым. Тогда тебя... Дыши ровно и больше сюда не звони. Тебя и будут называть засранец. Давай, давай, очень приятно познакомиться. Надо было записать на магнитофон. Да записывай, добрый путь тебе. Тебя пишут, и так, не переживай. Ну все. Ну и все. Ну давай, приходи. 5-е общежитие, охрана. Я тебя заставлю отсосать, блядь. Слышь, не захлебнись там, а слюной. Ты у меня отсосешь. Да? Лакти в жопу, барабан на шее, понял? Свисток в пасть, чтоб не призаблудился, нахуй. Ты понял? Пархатый. Общежитие. Алло? Алло? Пидор, блядь. А? Там наша точка, блядь. Иди нахуй, пидор, блядь. Ты чё материшься-то? Какую ебу, сука? А? Какую ебу, сука? Чё за дела? Хупа, урод, блядь. А? Ты выёлся, я тебе пизды дал. Саш, это... А за чё дал-то? Иди нахуй, пидор, блядь. Алло. Алло. Иди нахуй, пидор, блядь. Слышь, что нахуй, я тебе ноги сломаю, руки сломаю, понял, еще раз сюда позвонишь. Ты на пенек сел, должен был косарь дать, а хули так мало, урод, блядь. Слышь, ты, малолетка, язык в жопу себе засунь, понял, еще раз позвонишь, ноги вырву. Какой еб... сука. Второе общежитие. Имя, фамилия. Алло. Это наша точка. Слышь, ты, малолетка, ты в хуй, что можно вычислить по телефону, кто звонит? Так, тебе ж пипец придет. Так, слушай, гнида, вставай раком давай, очко тебе порву. Это гнида-то у тебя, и очко-то я тебе сейчас порву, понял? Еще раз сюда, я ж тебе сказала, по телефону сейчас просто вычислить. Ты, блядь, лучше бы не прикалывался, а, сколько а то очко-то у тебя порвется, понял? А сколько тебе лет? Общежитие номер 4. Не сюда, чати порву, разрежу, порежу. Что, что там сделаешь? Ну что, красотка, будем сейчас тебя насиловать. Вставай раком. Чё молчишь? А чё молчишь, ничего не говоришь, говори. Да, слушай, гнида, вставай раком. Это ты гнида. Очко тебе порву. Олень, блядь. Я сейчас охрану вызову, тебя сразу порвут, блядь, как ветер, как тузик грелку, понял? У шлепок. Алло? Как говорил мой дед, оцени обстановку, принимай решение. Ты придурок. Тебе что надо? Ну, я сам-то москвич, родился на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Город. Да мне хоть где ты родился, придурок? Положь трубку, еще раз позвонишь, сейчас милиция приедет и тебя заберет, понял? И пришлось... Алло? Да, все, это наша точка, что вам не ясно, базара нет, все. Что, на туре не поняли, да? Это что там за новости? Кто это говорит? Это наша точка. Какая точка-то? Ну, я сам-то москвич, родился. А, да, а что ты в Москву-то свою не прешь? Наша точка, это что за точка-то? Там мы долгое время жили, папа там служил. И что дальше? Он военный летчик. А потом... И что, зачем мне это хочешь рассказать-то? И пришлось приезжать в Москву. Там дедушка и бабушка нас позвали. И нам уже бесплатно дали квартиру, как военным. И все, мы тут с 2004 года живу в Москве. Ну и прекрасно. А что за звонки-то? Зачем звонишь-то? Что тебя беспокоит-то? Да слушай, Бенида, вставай раком давай. Сейчас я тебя порву. Да ты что говоришь-то? Ты что, поговорить тебе не с кем? Я, честно, я вызову тебе врача. Твой уже номер установили, так что жди, ха-ха. Это наша. Алло. Ну что, красотка, будем сейчас тебя насиловать. Вставай раком. Я сейчас нажму тревожную кнопку, вы прекратите себя так вести. Это что за безобразие? Не надо, пожалуйста. Второе общежитие. Слушай, ты это, скажи, где встретимся? А вы кто? Евгений Александрович. А вы куда звоните? Разговариваю с тобой, мужчина. Я мужчина, звоню тебе. Ну вы звоните в общежитие студенческое, вам кого? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ну хуй себе в жопу засунь и все. Алло, второе общежитие. Курица, как, нормально хоть? Не поперек? Алло. А. Алло. Ну. Алло. Ну что молчишь ты? Алло. Ну что молчишь ты? Алло. Алло. Смешно дураку, что нос на боку, блядь. Ну. Че молчишь? Слушаю тебя, дебила. Да, слушай, Бенида, вставай раком давай. Сейчас очко тебе порву. Это ты будешь так своим подружкам говорить, понял? Иди сюда, мразь! Иди сюда, давай, приди сюда, мы тебя все ждем. Нам так плохо без тебя, давай, приходи. Иди сюда! Иди сюда. Ты обалдел, скотина? Ты обалдел, скотина. Как ты меня назвал, мать твою? А как ты меня назвал, Даун? Ты чё, блин, мразь, я гнида, иди сюда, гниль! Ну иди сюда, раз ты такой блатной. О! Тебе больше заняться нечем, что ли? Иди вон покемонов пособирай, что ли, я не знаю. Чё? На работу устройся. Чё фигню страдать? Вроде взрослый человек. Ни ума, ни обуви. А сколько тебе? А тебе это надо? Да, все, это наша точка. Что, мне ясно? Базара нет, все. Что, на туре? Ну все, хорош, звони. Что ты дерьмом занимаешься, не пойму. Это наша точка. И что, мне пофигу, чья это точка. Делом займись, что ты названешь, как дурак. За Родину! Ну вот давай, иди за Родину, я не знаю, куда-нибудь уже сходи. Мы победим! Иди приляг, желательно на рельсы, я не знаю. Привет, или на кухню иди, руби вены топором. Привет, коммунисты, я верю в вас. Ну все, ответь, пожалуйста. Ребенок в доме маленький, не звони. Если ты все-таки нормальный человек, не придурок конченый, то давай, возьми за ум и хорош названивать. Очень хорошо, кстати. Алло. Да. Да где ты есть? Кто я? Где ты там? Я к тебе приду. А куда ко мне? К тебе, ненаглядный. А, я ненаглядный? Так я мужского пола. Приду, милый, приду. С головой это все в порядке, девушка? Ты жди, сегодня ночью приду, а люлю буду делать. Да? Буду укладывать тебя. Проблемы большие, я поняла. Буду парить тебя, парить. На сковородочке будешь сначала жариться. Вот и все, жди. Ворота открывать? Мойте жопу, я в полете. Займись. Я к тебе приду. Приходи, буду ждать. С жареным венчиком, с рожками. И хвост еще сзади, и копытца спереди. Девки перепили, что ли? Кипяточки умывать. Буду жарить тебя, парить. Че ты? А? Что? Че ты там буробишь? Да не, буробите вы. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. Да, что вы говорите? Вот ты и соси у него. Да. Ты все будешь. А ты хоть знаешь, кому ты звонишь? Я тебя вижу, я тебя знаю. Ты знаешь, кому звонишь? Точно знаешь. Но пизды получишь конкретно. Ты не хыхыкай. А я не хыхыкаю, я тебе отвечаю. Да. Вот тебе и два. За тобой. Пизделей, конкретно прям, я тебе отвечаю. Я же смерть приду, за тобой приду. Да ты за собой сначала приди. А за такие слова ты точно ответишь? Я к тебе приду. Ты за собой приди, за своей мамой. Стоп. А потом уже только за мной. Да где ты есть? А ты где есть? А кто? Где ты там? Я к тебе приду. Да? А может мне к тебе прийти? Да. С топором, да. С косой. На сковородочке будешь сначала жариться. Я тебе в печку сразу засуну, с головой. Потому как у тебя большие проблемы с твоей головой, большие. Либо ты отпилась, либо ты обкурилась. Третьего не дано, ну ёбнутый ты на всю голову. А я приду сама. Ты к себе приди. Ты меня жди. Я сама. Ты со своей головой встреться, а потом по чужим ходи, поняла? Я сама приду, ты меня не позовешь. Да. Алло. Да. Я очень хочу с вами побеседовать. А вы с кем лично хотите побеседовать? Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? Меня беспокоит что? В данный момент ваш телефонный звонок меня беспокоит. Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Что вы говорите? Какой именно врач мне требуется? Может, вы адрес вы назовете, я вам скорую вызову. Да вы что? Мне номер телефона высветился, и я тебе сейчас вызову скорую помощь. Состояние здоровья, вы понимаете, вам нужна помощь. Я что, крыша поехала, что ли? Нет, я позвоню вам обязательно еще раз. И еще не раз. Я буду ждать обязательно. Я переживаю за вас. Ты за себя переживай. Давайте вы назовете адрес, и я вызову вам скорую. Давай ты не будешь больше набирать этот номер, иначе я вызову тебе скорую. Вообще, другого качества. Я и говорю, давайте я вызову вам скорую. Я тебе вызову скорую другого качества, с дурдома. Вызову тебе, пусть они тебе покажут помощь, которая тебе просто необходима. Вообще кошмар какой-то, правда? Действительно кошмар какой-то. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой. Давайте, приходите. О, вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? В жопу. Может быть, искусственное дыхание. Пойдет? Вообще, в гости будем друг к другу ходить. Да, конечно, приходи, прямо сейчас приходи. Ты знаешь, кому ты звонишь? Ты знаешь, где я живу? Приходи, я буду рада. Что, шизофрения замучила, да? Вас, что ли? Вероятно, да. Ты пиздючка маленькая. Я-то пиздючка? Возможно. А ты кто, старуха древняя? А какая тебе разница? Не знаю, мне вообще без разницы. Вам, вероятно, делать нечего. Что ты? И мама на работе. А что? Я да? Вам скучать буду. Да что вы говорите? Во сне тебе будет сниться, девочка. Я ж плакать буду по вам. Да плачь. Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Конечно, вызывай. Обязательно вызывай. Прямо сейчас вызывай. Маш! Алло. Да? Это скорая? Девушка, не молчите, ради бога. Я переживаю за вас. Да переживай. Хочешь пережевывай, хочешь переживай. Мне все равно. Да вообще. Вы совсем как, а? А вы? Вас посадят. Меня? Да что вы говорите? А за что? Да. На мягкий стул посадят? Или на кресло? М? Ты хоть своей башкой подумай. Ну, подумала, и что? А я так весело думаю, что ли? Да. Что вам стало смешно? Идите в жопу уже, а! А чего ты так грубишь-то, девочка, а? Что ты вообще предъявляешь тут? А, я предъявляю? А зачем вы мне звоните? Ага, ты без штанов ходишь. Я без штанов хожу. О, нифига себе. А ты видела, что ли? А? Ну и что? Я у себя дома хожу. Хоть без штанов, хоть в штанах. Тебе-то какая разница? Да-да, я заметила. Ты заметила, что тебе нет никакой разницы? Я поняла. А в данный момент что ты от меня хочешь? Вообще чисто как-то поржать. Правда? Проблема. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес. Я... Давайте, пожалуйста, приходите. И врачей вам еще давайте. Вот... И врачей, с врачами приходите, а, конечно. Врачи, они во всем разберутся, помогут вам. И конечно, я очень рада, что они мне помогут. Лечат потом. Да. Врачи сделают вам укол, вам поможет. Конечно, я в этом уверена. Приходите, вместе с врачами приходите. И со своими подругами приходите. Будет весело, приходите. Алло. Да. А у тебя курица как, нормально хоть, не поперек? А у тебя петух как, стоит еще или как? Я могу и поперек, и вдоль. Да что говорить? Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хороший женщина. А ты мне нет. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. А с тобой нет. А ты, блядь, кричишь там, блядь. Я кричу, да я спокойно разговариваю. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ты что, ёбнулся, что ли? Нет. Нет? Ой. Похоже. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Да что ты говоришь? Ну и флаг себе в руки. От меня ты что хочешь? Мне зачем звонишь? Бог. А у меня номерочек-то твой высветился. Бог. И сегодня же будет заявление из милиции. Ой. Угу. Обязательно будет? Да. Ой. Это хулиганство, и за это есть статейка. Поплатишься еще за это, дорогой мой. Поплатишься обязательно. Да чтобы ты... не звонил. И не мешал людям. Да ты, ой. Я прям обосрался даже. Да ты чё, я чую, воняет, запах пошёл противный. Фу. Будешь сосать, как положено. Кем положено? И кому положено? Я вас нахую всех видел. Да я тебя ещё дальше. Ты чё мне звонишь вообще? Придурок незаделанный. Да не звонил я вам, нахуй, это вы... Да что ты говоришь? А я вот просто так с тобой разговариваю. Если ты мне не звонил, то рот закрой. И чтобы трубку больше не поднимал и номер мой не набирал. И еще раз позвонишь, будут проблемы, я тебе обещаю. Что ж так обосралась, аж пизда в голову. Я обосралась? Да это от тебя вон идет, а не от меня. А ой, бля, разозлился как. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, я тебе тоже задую, нахуй. И себе задую, и друзьям своим. Ой, ты гляди. О, блядь, замолчали. Кто, о чем, у кого голова болит-то, вот тот о том и говорит, нахуй. Так, походу, пьеса у тебя она совсем съехала, раз ты об этом говоришь. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Да мне нахуй не нужна твоя печушка. Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам заметил. Да по мне хоть 20. Засунь ее себе в жопу, раз достает. А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. А? Ну, сегодня жди, менты будут обязательно. Ты это, скажи, где встретимся? Да у меня дом где. Поебало получишь, только так. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Где здесь? Выходи, встретимся. А? Где встретимся, выходи. Я вас нахуй всех видел. А я тебя еще дальше. Алло. Ну что тебе надо, блядь, сука? Ты куда звонишь, осел? Ну, сука. Номер набирай правильно, дебил, блядь. Ты, сука, когда кончишь звонить, а? Это Козловка, блядь, придурок, нахуй. Ты, блядь, цифры тыкай, нахуй, правильно, блядь. Глаза разуй, блядь. Ну, сука. Еще раз позвонишь, я тебе говорю, узнаю номер, блядь. Приеду, ноги, нахуй, из жопы выдерну. Хуйна. Понял? А? Хуйна. Заладил, хуйна. И так на хую ной свесил только, блядь. Дебил, блядь. Стыдно, я тебя беспокоюсь, людей. Слышь, чё? Ты куда звонишь, блядь? А? Ты куда звонишь? Кто тебе нужен? А? Чё ты акаешь? Сейчас придём. Куда ты звонишь? Подожди, выше был у тебя автомобиль. Что вам, пиздец, уже дело не идёт к концу. Давай, ёб. Кончай хулиганить. Вещи собирай. Кончай хулиганить. Блядь. Алло. Ну, говори. Ты чё, блядь, это, слушай, чё, ты уже, блядь, на нервы действуешь, нехуй, я тебе говорю. Ты куда звонишь? Отделать нехуй. Чё отделать нехуй? Ты чё людей, блядь, нахуй беспокоишь? Хуйна. Блядь, пидор, жаль, я тебе, блядь, нахуй поймать хуй могу, блядь, я б тебе, нахуй, блядь, дал бы. Ну и чё? Я тебе говорю, телефон узнаю, я приеду, я тебе, нахуй, ноги выдерну. Ну и понял? Что? Я тебе, блядь, это нахуй трубку, нахуй, телефонную в жопу засуну. Будешь, блядь, потом алёкать, понял, у меня. А почему я не приду к тебе посрать? Куда ты придёшь? Приходи, сказать адрес. Да. На. Да. Сказать тебе адрес, придёшь. Где ты живёшь? В Козловке, блядь, знаешь Козловку? Хуйна. Придурок, блядь, ещё раз ты наберёшь, я тебе говорю, забудь этот номер, нахуй. Ты вот в какой колонии? Ты это в какой колонии ты живешь-то там, а? Че ты улыбаешься, ёб, полнолуние вроде еще хуй есть, то прошло, блядь. Хуль ты улыбаешься, и осень далеко. Да. Че ты так? Ты сидишь там, ёб, там уже делать нехуй тебе, да? Где я сижу? Дождом, блядь, в настоящий момент. Ну, ты чё хотел? Где ты живёшь? Ты чё хотел? Приду к тебе посрать. А? А я сейчас приду, блядь, это посрать тебе в автомат. Козловки, знаешь, где Козловка? Посрать ты уже сами можешь насрать. Козловка, знаешь где? Да. Где Козловка? Вот всё. А? Козёл ты ёбаный, соплёвый, блядь, а? Где Козловка, ты знаешь? Кому ты звонишь-то, блядь, сука? Кому я звоню? Тебе звоню. Чего ты ко мне звонишь-то? Тебе звоню. Ну, а зачем звонишь? Хочу найти тебя. Ну, если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Я тебе говорю, я тебе хочу найти. Нахуя я видел тебя, это, ёб твою мать? Я тебя найду. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак. Я найду тебя. Понял? Нет. Чё молчишь? Я тебя найду. Нет. И уже разговор будет другой, понял? А я тебе говорю... А? ёбаный ты, блядь. Чё если? Чё понял? Чё ты понял? Какая пизда? Понял. Дела-то, блядь, дурак, дураком живёшь на свете, блядь, а? Ну и чё теперь? Живу, да. Ты слово знаешь, ты, блядь? Пошёл ты нахуй. Так что смотри, оглядывайся. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? И да, двери на засов закрывай. Ой, ой. Я приду. Завербовали тебя. Давай, завербовали, да. Кто вербует? ФСБ. Кто это такой? О, да ты еще инопланетянин. Ладно, да. Ложись спать. Жди, сейчас постучусь. Старого дурака, блядь, завербовал. Все, давай. Сказал, жди. А кто сказал, что я продаю? Я даже в глаза не видел, что такое это. Кто? Чего ты там продаешь? Наркотики? Да. Наркотики продаешь? Да. Какие? Вот. А? Это идут, это где-то телефон, это, там это. Давай встретимся, ну, где? Найдешься. Ладно, давай, все, ложись спать, отдыхай. А, голову перевяжи тряпкой мокрой. Петрович. Петрович ты? Да я уже понял, что ты Петрович. Ты, я вижу, что в Ростом занимаешься ты. Чем я занимаюсь? Ты, оказывается, воруешь, да? Я в милиции работаю. Гражданин. Нахуй ты мне нужен? Нахуй ты? Вот я тебе говорю, завтра в отдел приеду, пробью твой номерок, и будет тебе, понятно? Я тебе позвоню еще. Ну если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Я тебе звоню, конечно, конечно, я тебе звоню. Ты... Вот сейчас я ложу трубку, если ты еще раз наберешь, Петрович. Ну и чего? То будет у тебя, как у Петровича, в натуре. Понял? Жоп болеть давай будет. Следят. Следят за тобой? Вот умник какой, а. Давай, все, гуляй, Вася. Или Петрович. Вот вы и работаете, да? Что тебе не дает ничего?